Это совсем не похоже на тебя. Ведь только вчера ты жалел обманщика и был готов на все, чтобы спасти его. Вчера, возмутился Арно Дютиль, вчера не было еще и последней омерзительной проделки. Пожалуй, ты прав, согласился Габриэль. Значит, ты считаешь, что злодею надлежит умереть? «Господи Боже!» — протянул Арно Дютиль с видом мученика. «Вы прекрасно знаете, ваша милость, насколько чуждо мне насилие, месть и всякое кровопролитие. Я, скрипя сердце, иду на эту меру только потому, что она просто необходима. Посудите сами, пока этот человек жив, для меня спокойной жизни не будет. Вот сейчас». Последней своей проделкой он доказал, что он неисправим, и тем самым рассеял последние сомнения. Пусть Арно Дютиль умрет. «Если так, пусть умрет», — поддакнул Габриэль. «То есть он умрет, если будет осужден, ведь приговор еще не вынесен». «Как? Разве дело еще не кончено?» — спохватился Арно. «Почти кончено, но какие-то неясности еще остались. Этот чертов Арно успел вчера произнести перед судом очень толковую и убедительную речь». «Ну, свалял же я дурака», — пронеслось в голове у Арно. Габриэль продолжал. «Вот сейчас ты толково и уверенно доказал мне, что Арно должен умереть. А вчера перед судьями... Ты не мог связать и двух слов, не привел ни одного доказательства в пользу правого дела. Тебе дали полную возможность защищаться, а ты так ничего и не сумел опровергнуть. Ваша милость, при вас я чувствую себя свободно, а судейское сборище меня угнетает. И потом, должен признаться, мне казалось, что суд лучше моего разберется во всем этом деле. Но, видать, с законниками нужно вести себя по-другому». Им нужно краснобайство, теперь мне ясно. Вот бы начать сначала. Да ну! И что бы ты тогда сделал? Тогда б уж я разговорился, и обратите внимание, опровергнуть все доводы и ухищрения этого Арно Дютиля — сущие пустяки. Неужто пустяки? Прошу прощения, ваша светлость, но его слабинку я вижу не хуже, чем он сам, и если бы я не стеснялся... то сумел бы рассказать судьям. Что бы ты им рассказал? Расскажи мне. Что бы я им сказал? Переспросил Арно. Да ничего не может быть проще, вот послушайте. И Арно Дютиль начисто опроверг свою же собственную, сказанную накануне, речь. Он распутал весь этот клубок недоразумений, состряпанный им же самим. Он развернул перед Габриэлем две судьбы — честнейшего человека и проходимца, которые так же, как масло и воду, невозможно смешать. Словом, своей собственной рукой он разрушил до основания здание лжи, которое возвел только вчера с таким искусством. Живи, Арно Дютиль, в наше время, он был бы превосходным адвокатом, но, увы, на беду свою он родился на 300 лет раньше. Думаю, что больше говорить не о чем, так он закончил свою речь. Досадно только, что не слыхали меня судьи. Почему же, — возразил Габриэль, — они тебя слышали. Как так? Взгляни сам. Дверь камеры распахнулась, и перед ошеломленным и оробевшим Арно предстали на пороге председатель суда и двое его судей. «Что это значит?» — обратился Арно к Габриэлю. «Это значит, что я, опасаясь, как бы мой бедный Мартен Гер от робости опять не запутался, дал возможность судьям без его ведома послушать его заключительную и крайне убедительную речь». «Вот и прекрасно!» — со вздохом облегчения проговорил Арно Дютиль. «Премного вам благодарен, ваша милость!» Потом, обращаясь к судьям, жалостливо спросил, «Могу ли я надеяться, что моя речь доказала вам мою правоту?» «Бесспорно!» — ответил председатель суда. «Высказанные вами доводы нас вполне убедили». «Ага!» — ликовал Арно Дютиль. «Но, — продолжал председатель, — У нас есть доказательства и того, что вчера при размещении узников произошло недоразумение, а именно, Мартен Гер был водворен в вашу камеру, а вы, Арно Дютиль,